Полю Арно. Под солнцем. Жизнь такая краткая, такая долгая, становится подчас невыносимой. Ее течение всегда одно и то же, и в конце всего — смерть. Жизни не остановишь, не изменишь, не поймешь. И часто нас охватывает возмущение и негодование перед тщетностью наших усилий. Что бы мы ни делали, мы умрем. Во что бы мы ни веровали, как бы ни мыслили, что бы ни пытались делать, мы умрем. И кажется, что умрешь завтра, так ничего больше не узнав и уже питая отвращение ко всему, что знаешь. И чувствуешь себя подавленным от осознания извечного ничтожества вещей, бессилия человека и однообразия его действий. Встаешь с места, походишь по комнате, облокотишься на подоконник. Люди в доме напротив, отец, мать, четверо детей — обедают, как они обедали вчера, как будут обедать завтра. Еще 3 года назад была с ними бабушка, теперь ее больше нет. Отец с тех пор, как мы стали соседями, сильно изменился. Он этого не замечает, он кажется довольным, он кажется счастливым. Глупец. Они говорят о чьем-то браке, потом о чьей-то смерти, потом о нежном мясе поданного цыпленка, потом о своей служанке, которая нечиста на руку. Они беспокоятся о 1000 вещей, ненужных и бессмысленных. Глупцы. Вид квартиры, где они живут, вот уже 18 лет, вызывает во мне отвращение, негодование. И это жизнь. 4 стены, 2 двери, окно, кровать, стулья, стол и все. Тюрьма. Тюрьма. Любое жилище становится тюрьмой, если живешь в нем долго. О, бежать. Уехать, бежать от примелькавшихся мест, от людей, от всех тех же движений в одни и те же часы и, главное, от всех одних и тех же мыслей. Когда чувствуешь, что все надоело, что хочется плакать с утра до ночи, так надоело, что нет больше сил встать и выпить стакан воды, когда чувствуешь, что тебе надоели дружеские лица, которые слишком часто попадаются на глаза и начинают вызывать раздражение, твои противные и благодушные соседи, привычные однообразные вещи, твой дом, твоя улица, твоя служанка, которая входит с вопросом «Что прикажете, барин, к обеду?» и удаляется своей отвратительной походкой, вскидывая каблуком при каждом шаге обтрепанный подол грязной юбки. Когда тебе надоел твой слишком верный пес, надоели постоянные пятна на обоях, регулярность трапез, сон в той же постели, повседневное повторение тех же поступков. Когда тебе надоел ты сам, твой голос, все то, что ты беспрестанно повторяешь, узкий круг твоих мыслей. Когда надоело собственное отражение в зеркале, гримасы, которые ты делаешь, бреясь и причесываясь, тогда надо уехать и начать новую жизнь, полную разнообразных впечатлений. Путешествие — это своего рода дверь, через которую выходишь из знакомой действительности, чтобы перейти в действительность неизведанную, кажущуюся сном. Вокзал, пристань, поезд, который свистит и выплевывает первую струю пара, огромный пароход, медленно пробирающийся вдоль мола, задыхаясь от нетерпения и готовый устремиться туда, к горизонту, к иным берегам. Кто может смотреть на это, не дрогнув от зависти, не почувствовав, как просыпается в душе трепетное желание долгих странствий? Люди обычно мечтают о какой-нибудь излюбленной стране. Один о Швеции, другой об Индии, этот о Греции, тот о Японии. Меня же влекло к Африке. Это была властная потребность, тоска по неведомой пустыне, как бы предчувствие зарождающейся страсти. Я покинул Париж 6 июля 1881 года. Я хотел увидеть эту страну солнца и песка в разгаре лета, в тяжком зное, при ярком ослепительном свете. Все знают прекрасное стихотворение великого поэта Леконта де Лиля. «Вот полдень, лето, царь, покровом сребротканным пал на пустынный мир под горней синевой, пылает воздух сам в молчанье бездыханном, земля затихла, спит в одежде огневой». Этот-то полдень пустыни, полдень, распростертый над морем песка, недвижным и беспредельным, и заставил меня покинуть цветущие берега сены, воспетые мадам де Зульер, освежительное купание по утрам, и зеленую сень лесов, чтобы держать путь сквозь раскаленные пространства пустынь. Еще одно обстоятельство придавало в ту пору Алжиру особый интерес. Неуловимый Буамама вел тогда фантастическую войну, по поводу которой было сказано, написано и совершено столько глупостей. Утверждали также, что мусульманские племена подготовляют всеобщее восстание, что они решились на последние усилия и что сейчас же, после Рамадана, война вспыхнет сразу по всему Алжиру. Было крайне любопытно увидеть арабов именно в такой момент, попытаться понять их душу, то, чем колонизаторы вовсе не интересуются. Флобер говорил, бывало, можно представить себе пустыню, пирамиды, сфинксы, еще не видев их, но чего никак нельзя вообразить, это голову турецкого цирюльника, сидящего на корточках у порога своей двери. И тем более занятно узнать, что происходит в этой голове.